Вольфганг Амадей Моцарт. Божественный. Такой же неоспоримый гений, как голландец Ван Гог. Музыка, отличающаяся от всякой другой, светлыми ритмами вдохновенного путешествия. Моцарт любил перемещаться, не выносил жить на одном месте. Еще в России, кажется, в 1971 или 1972 году, в период наибольшего пика влюбленности в Елену Козлову, я помню, записал такие моцартовские ритмы. «И рощи, и холмы». «Да-да, это все да, это все да, в карете шелковый шнурок. Ты отведи головку в бок. Не видно мне красивой этой рощи. Уже карета так тепла, жаровню милая зажгла, а за каретой ветер шарф полощет. И рощи, и холмы, да-да, это все да, это все да». В книге стихов «Русская» опубликовано мое пророческое стихотворение. Я предвидел в Москве появление в жизни Елены молодого графа в Италии через десяток лет. Это и граф молодой пригласил, и по просьбе старого графа они поели из легких сил и пса угостили. Аффа! Там есть строки. Моцартова копытами посвистывая, а за ними углубился пес книгу цветов, перелистывая. В конце 70-х, через несколько лет после того, как рассыпалась наша семья, Елена вышла замуж за итальянского молодого графа де Карле. У графа был жив его папа, старый граф, бывший фашист, соратник Муссолини. Моцартовские темы и ритмы в моих стихах появились именно с появлением Елены. Ее маньеристское тельце «скелетика», как назвал ее Сальвадор Дали, вдохновляла меня на легкие и светлые моцартовские мелодии. Стихотворения, посвященные ей, в сборнике «Мой отрицательный герой», не все легки, но среди них есть такое. «Там вы бродите поляной в светлом платье рано-рано, и в перчатках полевых Эдичка их подымает, и целует, и кусает, и бежит к тебе, кричит». Добрый дядя тихий жит, на горе в очках стоит и губами улыбается, он волнуется, качается. Ну, иди обедать, детка. Детка с длинною ногой сквозь траву шагая метко отправляется домой. С нею дикие собаки, я последний прибежал, и за стол садится всякий и целует свой бокал. Там еще много перлов, но ограничусь тем, что вспомнил. Приехав в Париж в 1980 году, я быстро набрел на дом, где жил Моцарт, на улице Франсуа Мирон. Если идти по ней от станции метро Сент-Поль, то в конце концов набредешь на высокие старые деревянные ворота. Такое впечатление, что тяжелые эти овальные вверху ворота уже были, висели на тех же петлях и во времена Вольфганга Амадея, что их широко распахивали, чтобы выпустить всякую высокую карету. Над воротами круглое окно, за воротами тесный старинный двор, мощеный булыжником. Я проходил мимо дома Моцарта много лет подряд. Все мои три квартиры в третьем арондисмане находились на расстоянии 5 или 10 минут ходьбы от дома Моцарта. Я всякий раз думал одно и то же. Насколько дом, где жил в Париже Моцарт, соответствует Моцарту, или точнее, моему представлению о Моцарте? В Мюнхене также есть дом Моцарта. Он, подобно мне, точнее, я, подобно ему, жил везде и нигде не имел дома. Поэтому мемориальных табличек с указанием дат и уведомлением, что здесь проживал де Вольфганг Амадей, должно быть множество. В Мюнхене дом Моцарта — реплика, бетонная копия. Оригинал разбомбили отморозки янки и их английские союзники, подлое протестантское племя, чтобы им пусто было. То, что Амадей был вундеркиндом, что папочка-музыкант истязал его — как нынешние родители истязают девочек-моделей, широко известно, что в 5 лет Амадей виртуозничал перед курфюрстом саксонским, тоже хорошо известно, букли, парика, пудра, дамы и вельможи в чулках и маленький горбоносенький, должно быть, битый вундеркинд со скрипочкой. Эпизоды эти – всего лишь дневник казарменной муштры. Менее известно, что жизнь бродячего музыканта очень нравилась Моцарту, что ему быстро надоедали одни и те же стены, один и тот же пейзаж из окна. Поэтому я и называю музыку ритмами вдохновенного путешествия, ибо он бежал всегда, был всегда в карете. Он был счастливым человеком, так же, как осиянный гением Ван Гог. Оба светлые, положительные, легкие, счастливые гении. Жизнь Моцарта часто представляют как трагедию. Но нет же, никак. Это была счастливая, полная, великолепная жизнь. Ну, ясно, обыватель не понимает, как это не иметь дома, передвигаться из столицы в столицу германских княжеств, существовать на подачке от курфюрстов, князей или королей. А Моцарт так жить любил. Общепринято, что якобы он умер в глубокой бедности. Да нет же. Его похоронили в общей могиле не по причине бедности, но из-за жадности его вдовы. Она не хотела тратить несколько сотен талеров на похороны мужа, расчетливо и разумно предполагая, что мужу уже все равно, какие у него будут похороны, а семье талеры пригодятся. Какое разумное германское существо была его вдова, не правда ли? Но и вдову можно оправдать или хотя бы понять, ведь остались дети. Дети обыкновенно хотят кушать, независимо от того, умер ли их папочка-гений или жив. Во всей дурной и ошибочной пьесе Пушкина «Моцарт и Сальери» есть одна правдивая нота. Это когда Сальери досадует, что вот слава и талант достались гуляке праздному. Не гуляке, конечно, но Моцарту музыка давалась легко. Он был легкий, шампанский гений. Он не пыхтел, не хмурился, не потел, не встряхивал шевелюрой. Он набрасывал свои ноты, доедая пирог, стоя на одной ноге, кося на дверь, поскольку путешествия в каретах были медленными, проезжая из столицы курфюрста в столицу какого-нибудь германского королевства за пару недель. Моцарт успевал набрасывать свою дивную музыку. О том, что он действительно писал в карете, я узнал совсем недавно, а распознал его ритмы вдохновенных путешествий еще при первых прослушиваниях его музыки. Это же каретные ритмы. Его сексуальная жизнь была беспорядочна и гениальна. Недаром он наряду с волшебной флейтой и Кози фон Тутти написал «Дон Жуана». Служанки и госпожи падали под действием его чар. Возможно, еще и этим объясняется жадность его вдовы, пожалевшей талеров на захоронение неверного супруга. Звуки — не преувеличение в случае Моцарта. В 1981-1984 годах, 3 года с лишним, я жил совсем близко от Моцарта, практически по прямой, по Рю де Экуф, спускался метром 50 до Рю де Риволи, пересекал ее, и следующая улица, параллельная Рю де Риволи, была его, Моцарта, Рю Франсуа Мирон. В те годы я еще не был такой собранной боевой машиной, как впоследствии. Позволял себе напиваться. Пьяный я ходил ночами к объекту моего поклонения, к дому Моцарта. Улица Франсуа Мирон узкая. Я становился на противоположной стороне и наблюдал за домом, за окнами и воротами. Что я ожидал увидеть? Призрак Моцарта. Скорее я настраивался таким образом на величие. Был еще один дом в Париже, куда я порой отправлялся на поклонение пьяный. Это отель Лозен или Пимодан на набережной Анжу на острове Сент-Луи, где квартировал Шарль Бодлер. Оба дома разделяло очень небольшое расстояние. Достаточно было пересечь Сену по мосту Мэрии. Граф Яков Шутов, по моей просьбе, подослал мне в тюрьму некоторые дополнительные сведения о великом Моцарте, и они устранят, упорядочат, надеюсь, уже сказанное мною. Когда он родился 27 января 1756 года в Зальцбурге в семье владельца лавки москательных товаров, то его назвали по-купечески напыщенно Иоганн Хризостомус Вольфганг Готлиб. Потом он самопереименовался. Мать кормила его водой, а не молоком, Так как увлеклась модными тогда теориями, отец сделал из него музыканта с пеленок. 6 лет от роду он уже играл перед баварским курфюрстом Максимилианом и императором Францем I, а 8 лет перед королем французов Людовиком XV. Его туда-сюда возили и держали на более чем странной диете: каша ячменно-маковая и чай из белокопытника. В том же 1764 году он играл и перед английским королем Георгом III. После визита в Англию мальчик заболел и не вставал до 1766 года. В 1767 году он играет перед королем неаполитанским Фердинандом III. В 1770 году, в возрасте 14 лет, получает орден Золотой Шпоры от папы Климента XIV. Музыку пишет с 8 лет. В 1773 году ставит при дворе императрицы Марии Терезы в Вене оперу «Асканно в Альбе». В 1778 году принят на службу в качестве придворного органиста, ставит оперу «Идоменей» для баварского курфюрста Карла Теодора. Живут как муж и жена со своей двоюродной сестрой. Находился в не совсем понятном нашим современникам подчинении у архиепископа Зальцбургского, он же князь Колоредо. В 1781 году Моцарт ссорится с архиепископом, грубит ему и пишет прошение об отставке с госслужбы. В том же году знакомится со своей будущей женой Констанцией Вебер. В 1782 году, в возрасте 26 лет, женится. Ставит в Вене оперу «Король Теодоро» в Венеции. В 1987 году ставит «Женитьбу Фигаро» для императора Иосифа II. В 1784 году становится масоном ложи к «Коронованной надежде». В 1787 году ставит оперу «Дон Жуан» в Праге. «Сведения об ухудшении финансового положения», пишет Яков Шустов далее, «и его нищете к концу жизни неверны. Доходы Моцарта колебались от 3000 до 6000 гульденов в год, 1000-2000 тогдашних рублей – доход среднего помещика. Все последние годы сильно болел вместе с женой, пытался разбогатеть игрой. Из вредных привычек помимо игры – курение. Жена постоянно лечилась в Бадене. В 1791 году пишет «Волшебную флейту», прерывает написание постановка в Праге для императора Леопольда II оперы «Милосердие Тита». В Вене ставит «Волшебную флейту», получает заказ на реквием от графа Вальзек-Штуппаха, пишет последнюю вещь «Кантату вольных каменщиков». Ее исполняют за 17 дней до его смерти. Через 2 дня он заболевает и больше не встает. Дописывает реквием и умирает 5 декабря 1791 года. Хоронят его 7 декабря по 3 разряду, бюргер среднего достатка, а не в нищенской могиле. Могила затерялась до 20-х годов XIX века, когда возник интерес к Моцарту. В эпоху войны революции, начавшуюся еще до его смерти, было как-то не до могилы. Тогда же возникла легенда об отравлении его Сальери. Они не дружили, а пить вместе не могли по причине нелюбви Моцарта к итальянцам. В 1936 году вышла книга, автор Людендорф, «Жизнь и насильственная смерть Моцарта». Мракобесная. О якобы ритуальном умерщвлении Моцарта евреями и погребениями по масонскому обряду, типа Есенин. Никаких парадоксальных высказываний. Я просил Шустова находить парадоксальное высказывание. Моцарт не делал. Кроме детских несуразностей, вроде желания жениться на императрице Марии Терезии, она была старая императрица, в благодарность за какой-то подарок. В перерывах между болезнями прыгал через стулья, скакал на лошади, мяукал, кувыркался. За свою жизнь не совершил поступков, не считая ссоры с архиепископом Зальцбургским, к церкви относился прохладно, сочувствовал американской и французской революции. Под конец жизни особо проникся масонскими идеями. Постоянные переезды в каретах в больном состоянии и неквалифицированное лечение явились причиной смерти. Нужен был постельный режим. С начала XIX века о Моцарте нагорожено такого, что, узнай он все это, то пошел бы работать таможенником или углекопом, лишь бы не писать музыки, заключает граф Шустов. Спасибо ему за сведения. Так что Моцарта убила карета, и она же подарила ему гениальные ритмы и мелодии. О масонстве вспоминаю вот что. В Париже в третьем арондисмане, недалеко от музея Пикассо, есть улица язычников, Рю Пейон, тихая и короткая. На ней расположен зеленый тихий сквер между двумя павильонами непонятного значения. В сквере здесь и там возлежат архитектурные фрагменты, остатки колонн, фризы колонн, красивые, но банальные в таком городе, как Париж. В сквере я однажды обнаружила это в конце дня с наступлением сумерек. Пел соловей. Чарующее его пение очень вязалось, гармонировало и с нежилой улочкой. Кажется, только пара ворот обнаруживали внутри жилые дворики и запаркованные в них автомобили и с остатками колонн. И еще с загадочным домом, всегда глухим, на фасаде его были высечены пирамиды, циркуль, мастерок и еще что-то. Это было здание некой масонской ложи. По предназначению оно и было выстроено еще в XVIII веке, если не ошибаюсь. Здание расположено напротив сквера, чуть наискосок. Это все не о Моцарте, конечно. Это о масонах. Но вот в чем дело. Однажды, слушая чарующее пение соловья, я обратил внимание на небольшую белую табличку, привинченную к ограде сквера. На табличке было сказано следующее. В этом сквере установлено устройство под названием «Соловей». При особом падении солнечных лучей устройство включает фотоэлемент, а тот, в свою очередь, включает пение лучшего соловья департамента Вобезов. Вот так. Почему-то я думаю, что все это – масонский дом, сквер и устройство «Соловей» – связаны с Моцартом.